Глава 20. Лучший подарок. Никогда бы не подумал, что обычная пластиковая ручка может вызвать такую бурю эмоций. А всего-то стоило нанести на нее две полоски. Молча прижал Вику к себе, сжав со всей силы. Девушка протестующе замычала, затем обмякнув в моих объятиях и пробормотав что-то неразборчивое. «Задушишь же!» — слегка возмутилась она, когда я ослабил хватку. «И спасибо». «За что?» Я догадывался об ответе, но пускай лучше сама скажет. «Ну, обычно парни начинают искать адрес ближайшей клиники для абортов или кричать». Она спрятала лицо у меня в груди, огородившись копной зеленых волос. «А откуда ты знаешь, как ведут себя другие парни?» — добавил хитринки в свой тон, чтобы она не воспринимала вопрос слишком серьезно. «Патрик ведь был геем. У меня же есть подруги. Мы разные темы обсуждаем». С облегчением и легким возмущением она хлопнула меня по плечу. «Не придумывай себе ничего». Я и не собирался. Чуть потянул ее назад, открывая покрасневшее лицо и нежно целуя, по-хозяйски взявшись за грудь. «Ты права. Твой подарок лучший». Той ночью я старался быть максимально внимательным и нежным, в чем мне активно помогала Валанта. Совместными усилиями мы довели Вику до множественных оргазмов и уложили спать на мягкой подушке под пушистым одеялком. Девушка погрузилась в долгий счастливый сон, а мы с эльфийкой выскользнули на балкон, в чем мать родила. Да уж. Пить больше не хотелось. Начать, что ли, курить? Говорят, от нервов помогает. О чем переживаете, хозяин? Повинуясь моему жесту, эльфийка легла в соседний шезлонг вместо того, чтобы устраиваться у меня в ногах. Так заметно? Криво усмехнулся я. Не знаю. Никогда не задумывался о детях. Из вас получится отличный отец. Без тени сомнения заявила Валанта. «Ты это говоришь, потому что так думаешь или потому что должна? Вы всегда позволяли мне быть свободной и делать, что хочу. Почему считаете, что сейчас все иначе?» Искренне удивилась эльфийка. «Вы хороший, добрый и заботливый, и достаточно сильный, чтобы ваши дети не повторили участи Мэри или Медеи. Им ведь могло и не повезти, они могли попасть в услужение к Долгоруким или жить при правлении Ивана Романова». На всякий случай проверил, установлен ли полог тишины. Все спокойно. Система никаких технических устройств тоже не фиксировала. Вообще, пора избавляться от привычки разговаривать там, где нас могли подслушать. Спасибо. Надеюсь, ты права. Просто никогда не думал, что стану отцом. Лучшие вещи в нашей жизни всегда происходят внезапно, мудро заметила она. Помочь вам расслабиться? Не, спасибо. Лучше просто посиди со мной. «Полюбуемся звездами». Эльфийка с готовностью прижалась ко мне всем телом, и мы лежали так и согревали друг друга, пока усталость не навалилась тяжелым грузом. Залез в кровать и прижал к себе мило сопящую Вику, а Валанта приникла к спине, не забыв укрыть нас всех одеялом. В ту ночь мне ничего не снилось, и проснулся я на редкость умиротворенным и собранным. Приподняв одеяло, улыбнулся старающейся Вике, опустил его обратно и уставился в потолок, положив обе руки под голову. Девушка удвоила усилия, быстро доведя меня до яркого финала, и тут же поднялась повыше, юркнув в объятия. «Не переживай, у нас ничего не изменится». «Уже изменилось», — нажал ей на носик. «Сегодня была очередь Яя». «Я решила, что могу позволить себе ее нарушить, как дарительница лучшего подарка». Принимая мои поглаживания, она счастливо зажмурилась и потянулась, демонстрируя отвердевшие соски. «Хорошо как...» «Выйдешь за меня замуж?» как бы невзначай спросил. «Дурак!» Ее острый кулачок тут же ткнулся мне в плечо. «Как вообще можно такие очевидные вещи спрашивать?» «Нужно ведь соблюсти формальности». Будучи абсолютно голым, достал из инвентаря небольшую черную коробочку. «Ответный подарок». Вика завороженно уставилась на кольцо из белого золота в форме дракона, обвившегося вокруг бриллианта размером с горошину. «В моем прежнем мире такой бы стоил миллионы долларов». Здесь же, не будучи кристаллом, он достался мне всего по цене нового флайера. «Да! Да-да-да! Конечно, да!» Восторженно визжа, Вика набросилась на меня, явно задавшись целью задушить в объятиях. «Я и мечтать не могла!» Девушка никак не захотела слезать с меня. Ее руки блуждали по моему телу с вполне конкретными намерениями, и я сдался. Оказавшись подо мной, Вика прикусила губу, не сдерживая стоны, и подалась мне навстречу. Мы так долго не могли насытиться друг другом, что едва не опоздали на занятия, пропустив утренний душ и завтрак. И оно того определенно стоило. Давно у меня не было столь чувственного сближения. «Смотрю, ночка прошла не хуже вечера», — с заговорщицкой улыбкой склонился ко мне Меньшиков. «Слушай, ты прости, я твоих простолюдинок немного попортил. Ты вроде не строил на них планов». «Если все добровольно, не имею никаких возражений», — пожал плечами. «Я отнюдь не был сторонником бесконечных гаремов и не видел в них места для сестер». «Вот и славно. Я сразу подумал, что ты на это дело больно резкий и не стал бы выжидать. В любом случае, я их себе не сманиваю, хотя штучки очень горячие». «Развлекайтесь, я не против», — повторила, уставился на доску. Мисс Вайс что-то рассказывала о формулах защитных зелий, но у меня не получалось сосредоточиться на уроке. Лениво подумал, что они стали бы неплохим подарком Владу. Ага, вот так просто докатился до торговли людьми. С другой стороны, не думаю, что они будут возражать поступить на службу к Меньшиковым и войти в гарем влиятельного дворянина. Для простолюдинов это, считай, вершина карьеры. Главное, чтобы по согласию. Занятия, как обычно, пролетели незаметно. Взяв себе двойную порцию наваристого борща со свежайшими пампушками и жирной сметаной, заметил недовольный взгляд Валанте. Пока уминал свое лакомство, быстро написал эльфийке, из-за чего именно я не смог попробовать ее завтрак. Она вроде слегка расслабилась, заметив, что могла бы помочь мне в постели. Но не знаю. По-моему, предложение руки и сердца — вещь интимная. Кстати говоря, по пути в спортзал, где Валанте за нас болела, были даже мысли одеть ее как черлидершу, жаль, в этом мире движение не получило развития. Я отвел эльфийку на крышу, сообщив остальным, что мы придем минут через 15, и пускай без нас начинают. Следы нашей бурной вечеринки успели убрать. Из-за занятий здесь никого не было, и никто не мог нам помешать. Поставив девушку спиной к бассейну, я опустился на колено и протянул ей черную коробочку. Увидев кольцо, она неверяще уставилась на него, прикрыв лицо ладонями и шумно выдохнув. «Хозяин, вы не можете быть серьезным!» — непривычно неуверенно прошептала она. «Это невозможно!» «Такого слова нет в моем лексиконе», — строгим тоном ответил ей, заставив вытянуться в струнку. «Ты хочешь выйти за меня или нет?» «Конечно хочу, всем сердцем! Но где я, где вы?» Ее рука потянулась к ошейнику, а я закатил глаза. «Я ведь обычная домашняя рабыня!» «Вэл, ты носишь его исключительно потому, что сама хочешь. Я много раз предлагал тебе свободу и место моей правой руки. Ты рулишь почти всей нашей разведкой и всеми эльфами. Не смей принижать себя». «Я не воспринимала всерьез. И брак с бывшей рабыней серьезно пошатнет вашу репутацию». Уверенности в ее голосе становилось все меньше и меньше. «Мне плевать на мнение других. Могла бы уже запомнить и убедиться лично. Забудь про окружающих, осуждение и зависть. Просто скажи, да или нет. Ну, принимая во внимание окружающие нас опасности». «Конечно же, да!» Улыбаясь во все 32 белоснежных зуба, она опустилась на колени рядом со мной и крепко обняла. «Я самая счастливая эльфийка на земле! Я и мечтать не могла о таком хорошем хозяине!» «Тебе реально стоит прекратить называть меня так!» Прижал ее к себе, ощущая влагу в районе плеча. «Сейчас освобожу тебя. Я бы хотела продолжить. Пожалуйста. Мне так безопаснее!» «Странная логика. Решил не спорить сейчас, чтобы не портить момент. Думаю, потом постепенно смогу ее убедить». Надевая обвившегося вокруг бриллианта дракона на ее палец, отметил, что оно идеально подошло. «Надо бы тому гному-ювелиру премию отправить». «Но если так хочешь...» «Спасибо, хозяин!» — счастливо улыбнулась эльфийка, потершись о меня носом. «Могу я сейчас вернуться в квартиру? Боюсь, не сумею справиться с чувствами». «Конечно. Торви тебя проводит». Горестный стон в очередной раз обнаруженной гоблинки. Странная она. Давно должна была привыкнуть. Насвистывая «Если б я был султан», быстро спустился обратно и окрыленный влетел в спортзал. Ледяной взгляд Эллы мгновенно спустил меня с небес на землю. Под ложечкой ощутимо заныло в преддверии скандала. «Строганов, ты позволяешь себе опаздывать на тренировки!» — грозно начала наш капитан. «Совсем страх потерял?» «И тебе привет, рад видеть. Извини, у меня было одно крайне срочное и важное дело». «Простыми извинениями не отделаешься. 20 кругов по спортзалу!» Приподнял бровь и, не подумав, сдвинуться с места. «Элла всегда казалась мне разумной девушкой, и тут такой бред». «И как физическое наказание поможет нам победить в следующей схватке?» — ядовитым тоном спросил у нее. «Что для тебя важнее, Победа или утверждение своей власти, которую я, между прочим, не оспариваю?» «Не оспариваешь?» Элла все больше напоминала Юлю, которая неодобрительно смотрела на сестру. «Почему тогда ты до сих пор не бежишь?» Я всерьез задумался. «Побегу, прогнусь и напрочь убью уважение к себе. Перехватывать лидерство мне тоже нафиг не упало. Попробовать снова воззвать к голосу разума?» «Успокойся, Элла, и прими уже горькую правду». К нам подошел Меньшиков, успевший переодеться в тренировочную форму. «Тебя назначили лидером исключительно из-за твоей фамилии». «Неправда. Я лучшая ученица на курсе, а он только и может что давить силой. Не всем повезло родиться единицей». Даже истерика у криомантки проходила спокойно. Да, она повысила голос, зато не швырялась заклинаниями, как ее огненная сестра. «Я всем докажу!» «Я никогда ничему не доказывал и тебе не советую». Постарался добавить в голос мягкости и твердости одновременно. Та еще задачка. «Мы команда, так забей на все. На своего отца, на других учеников, на свою цену на брачном рынке. У нас одна цель — победа. Так давай работать вместе. Не смей сомневаться во мне. Если мы выиграем, отец разрешит мне самой выбрать мужа», — злобно ответила девушка. «Я на все готова ради победы». «Ну так давай работать вместе. Веди нас. Вместо пробежки и отработки заклинаний, в которых мы и так хороши, давай лучше проведем анализ. Попробуем угадать, кто наш следующий противник». Девушка молча сглотнула скопившийся в горле ком и вытерла выступившие слезы, быстро кивнув. Когда я переоделся, мы расселись на трибуне и уставились на оставшуюся на поле Эллу. «Я долго анализировала прошедшие сражения. Как вы могли заметить, нам достались максимально сложные и неудачные команды. Разумеется, это не случайность». Мы дружно покивали в ответ. Не заметить тенденцию было решительно невозможно. «Изучив оставшихся, я считаю, что в пятницу против нас выступит кто-то из военных академий. Их команды считаются фаворитами». «Она не права. Ваш противник — Кёнигсберг». Поднял руку. Девушка прервалась на полусловие и наградила меня недовольным взглядом. Кивнула. «Забыл сказать. Как вы знаете, Торви у нас первоклассный хакер». Я погладил гоблинку по голове, заодно чуть нажав на плечо, чтобы не сболтнула чего лишнего. Ей не спалось, и она ломанула пару сайтов. Там нашлась ценная информация. В частности, против нас решили выпустить Кёнигсберг. Торви со вздохом подтвердила мои слова, отправив СМС-ку, чтобы прекращал валить все на нее. «Рыцарей? Очень странный выбор». Элла не смогла скрыть изумление. «Я просто поджарит их внутри доспехов». «Расскажи, что знаешь о них. Может, поймем, почему выставили именно их». Девушка кивнула и начала читать лекцию. У нее получалось гораздо лучше, чем у преподавателей мдам. Я даже ни разу не зевнул в процессе. В этом мире не существовало народного старосты, и Кёнигсберг сохранил прежнее название. Он считался западным оплотом империи. Там училась, работала и создавала семьи множество иностранцев, посему и академия была соответствующей. Они не заморачивались и принимали в турнирную команду исключительно европейцев. Уникальное сочетание магии позволяло им занимать стабильно высокие места, иногда даже брать призы. В общем, футбольные команды моего прежнего мира, где черных морд было гораздо больше, чем белых. Зная противника заранее, мы сможем лучше подготовиться. Элла покопалась в своем смартфоне, и из потолка выехал огромный белый экран. Посмотрим их последнее сражение. Калининградцы впечатляли. Их главной ударной силой были братья-тройняшки из Германии. Маги земли со специализацией к металлу. Подобно уральцам, они заковывали себя в сплошной каменный корпус, добавляя слой брони. Сражались металлическими кнутами, спокойно рассекающими камень. В качестве поддержки выступал пиромант из Франции. Он виртуозно управлял огнем, создавая непроходимые стены и постоянно ослепляя врагов. Капитаном был испанец с прикольной бородкой, широкополой шляпой и огромным артефактным мечом. Маг жизни ускорял и усиливал собственное тело, превратив его в идеальное оружие. До запасных дело не дошло. Они разгромили своих противников без особого труда и потерь. «Впечатляет! Чур-чувак с пидорской бородкой мой!» Меньшиков ни капли не испугался, восприняв нового серьезного противника как вызов. «Можешь их всех забрать, а я подремлю», — скучающе ответила ему Торви, вызвав новый приступ хохота. Остальные девушки тоже не выглядели напуганными. «С учетом новой информации я пересмотрю нашу стратегию на пятницу». Элла задумчиво нахмурилась, опустив подбородок на тыльную сторону ладони. «Влад вряд ли выдержит удар сразу несколькими хлыстами, но и они отлетят от его кулаков. Их преимущество в ближнем бою. Есть ли смысл соревноваться с ними на их же поле?» Как обычно, в пику сестре выступила Юля. «Ударим по ним нашими самыми мощными заклинаниями. Я брошу сверхновую, я и какую-нибудь божественную молнию, Строганов вызовет пару драконов. Не может быть и речи. Они ведь не дураки и наверняка подготовились». Какое-то время я еще слушал обычный спор двух сестер, но меня отвлекло уведомление. Фельги просила прибыть в Капотню как можно скорее. Случился форс-мажор с Мариской. «Прошу прощения». Я бесстрашно встал между приготовившимися швыряться боевыми заклинаниями девушками. «У меня тут живот прихватило. Можно на сегодня покину тренировку?» «Могу тебя вылечить», — предложила Юля, сразу позабывшая о причинах ссоры. «Боюсь, такое не лечится. Придется весь оставшийся день на толчке провести». Внимательно посмотрел на Юлю. Она чуть приподняла бровь, но все же кивнула. «Остальных не касается», — безжалостно заявила капитан. «Сейчас вы продемонстрируете мне свои сильнейшие заклинания. Посмотрим, насколько идея Юли имеет под собой...» Окончание фразы осталось за закрытой дверью. Специально бежал как можно быстрее, схватившись за живот, чтобы встреченные студенты распустили нужный слух. Добежав до квартиры и закрыв замок, на всякий случай создал кровавого клона, усадил его на унитаз, беспорядочно раскидав одежду по пути, и вылез в окно под алой вуалью. «Посмотрим, что там гномы учудили».